Ні, чим ти умагацола, ти убедишся, що мені. Серебро Соломон зробив так, що воно було, як грязь серебро. У самого сосуди були золоті, серебряні, нічого не було з такого більш, з такого, ну, дешевого металу, що було вищої проби в нього. І не тільки у Соломона. Смотрите, а як жили ізраїльчани? Третя книга царств, 4 глава, 25 стих. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Версавии, во все дни Соломона». Кто из нас не хотел бы так жить? Но, когда мы посмотрим порядки, которые ввел Соломон, десятина, он говорил, давай часть шести, семи, что ты не знаешь. Это не просто было десятое. Строили храм, обложил повинностью Израиль. В общем, были тяжелые работы. Но это были работы не для его дома. Это были работы для дела Божия. Это были работы для постройки храма. Они были очень тяжелые. Повинность была уведена. И вот выбирайте. Или будем трудиться для храма дальше, будем сидеть каждый под своей смоковницей. Серебро и золото, серебро, говорит, ничем считалось там. Но будем жить вот так, как Соломон установил. Или, когда Роман воцарился, приходят израильтяне, послы, и говорят ему, облегчи нам жестокую работу отца твоего, который он обложил нас. Дай нам более широкие ворота. Там, правда, мы не можем полностью параллель проводить, потому что там был усмотр Божий. Там было немножко другое. Но я сегодня беру поверхность. Вот выбирайте. Или будет труд для дела Божия. Я обращаю внимание, эта повинность тяжелая была наложена для постройки храма, не для того, чтобы Соломона было хорошо. Для дела Божия. Это было тяжело. И вы знаете, несмотря на то, что был мир, а вы знаете, что Израиль воевал очень часто. Их никогда не чтили особенно, им никогда не помогали, а каждый, кто только мог возможность урвать кусок, старались это сделать, потому что это богатая страна. Один храм чего стоил, я уже говорю о последствиях, который был построен, один из семи чудес света, вы знаете, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, там помним, там немножко эти. Колос Родосский и так далее, Вещатель сады Вавилона и так далее. Одно из семи чудес света. Им надо было думать, если это золотой век, то надо держаться вот того, что есть. Все-таки это мир, это покой, это благосостояние, это бояться ничего не надо. Они этого нисколько не оценили. Пришли к Роваму и дай нам свободу. А когда он отказался, то вы помните, что до сегодняшнего дня два государства, израильское и иудейское было. И пошли войны, и почирали виноградники, и пошли в плену в кандалах, потому что захотели свободы. Облегчи нам, расширь нам ворота. Братья мои, дорогие сестры, я сегодня обращаю на это самое серьезное внимание. И не столько говорю о каких-то вопросах глобального масштаба, хотя бы наши взаимоотношения в церкви и наши взаимоотношения в семье. Как часто эти ворота кто-то пытается расширить. Аргументируя тем, что я, как я уже говорил, я больной, а я отец, а я мать, а я тот. Дай свободу. Я дам свободу тому, чего не должно быть в жизни. И когда не получается, когда мы не ходим этими воротами, Бог, чтобы нас спасти, начинает их сужать. и сначала начинают сужать наш разум, который нахватал того, чего не надо, и посчитал нужным, начинают постепенно бить по определенным местам. Говорят, не доходит так, дойдет через руки и ноги, я знаю, в армии говорят. Начинают гонять тогда этого солдата. Говорят, тебе так не доходит, то дойдет. Твоим трудящимся отмахаешься, бога. Вот и будешь думать. Где-то там на кухне почистишь картошку, если так не понимают. Будешь думать. И вот читаем про монахи. Я не буду читать про монахи. Один из старей. Это был сын Ефесии. Благочестивого отца. Но почему-то отец не сумел разум его ограничить настоящими стандартами. Узкими. Стандартами народа Божия. Шел Езекиил, прошел монахи. 50 лет царствовал. И такого наделал. То, что отец уничтожал, он восстанавливал. За что отец выгонял, он призывал на спать. Что отец искоренял, то он насаждал. Настолько расширил ворота, что всякое нечестие хлынуло туда. И тогда Господь делает свою работу. Начинает сужать эти ворота. Пришел на Навуходоносор, обложил осадой, взял город приступом, взял плен монахи, посадил его в железную клетку и повез в свою страну. А там посадил в темницу. И Писание говорит, если я быстренько найду, значит, вторая книга Паралипоменон, с 1 стиха читаю 33 главу, и привел Господь на них военачальника царя ассирийского. И заковали они монахи в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в честноте своей... Смотрите, где он стал молиться? В честноте, в честных воротах. Когда ворота были широкие, он не молился. Ему не надо было. И в честноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал монахи, что Господь есть Бог. И после того, смотрите, как поменялось поведение его? И после того, построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Гиона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам Иудеи, и низверг чужеземных богов, и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу, Богу Израилеву. Вот что значит попасть в честные ворота и в честную обстановку. Я не думаю, что он радовался, когда его брали в плен, когда кандалы на руки одевали, когда садили в клетку, когда везли. И в конце концов бросили там в тюрьму и что придачу, в темницу. Там было не до радости. Эти честные обстоятельства, они не приносили ему радости. Но когда он смирился... Когда положил в своем сердце, все, больше нечестия не будет. Я не только не допущу, чтобы кто-то добавил, но и то, что сам своими руками делал, я своими руками разваливать буду. Я не постесняюсь сказать, что я делал беззаконное дело. Я его делал, я его разваливать буду. И когда он так помыслил, когда помолился Господу, и Господь увидел его сердце. Это были не только слова, это было решение сердца. Он поменял отношение этого вавилонского царя. Он его вывел из темницы, говорил с ним дружелюбно. Другой чек списания, говорит, я взял один. Есть всегда есть несколько чеков по одному и тому же поводу, и они дают более-менее полную картину того, что происходило. И не просто говорил с ним дружески, но после взял и посадил его назад на царство, там, где он был. Ну, уже правда, он уже был подчиненный ему, он ему не отдался, но царем был. Говорит, пожалуйста, наводи порядок, ну, другой порядок наводи, не тот, который ты раньше наводил. Как хорошо, когда мы сами ходим в тесные врата, а не тогда, когда нас Господь загоняет туда. Это хорошо, что Господь загоняет, но лучше самому идти в них. Тогда не будет проблем, не будет тех обстоятельств стесненных, через которые это делается. И тогда, когда мы вот этой чесноте имеем радость и свободу в сердце, вот тогда это и есть настоящая свобода. Я вам читаю один из текстов Писания, я тоже на него обращу внимание. Это Псалом 4, 1-9 стихи, я ее, пожалуй, даже почти весь и прочитаю. Со второго стиха читаю. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор». Вот это настоящий простор, когда теснота не накладывает руку на нашу свободу. И если в свободе мы свободны, это хорошо. Потому что некоторые люди даже в свободе не умеют ходить свободным. Потому что много что можно, и никто ничего не запрещает. А вот когда в чесноте ты имеешь простор, то за это благодарение Богу. Хотя, наверное, свобода более опасная, чем теснота. То в чесноте люди начинают молиться Богу. А в свободе у бизнеса кидаются. А там уже все пошло. Я как пример говорю. Я не взял только эту одну линию. Писание говорит, напоминает одну вещь очень важную. Сыны мужей, доколе слава моя будет поругание, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размышляйте в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. И дальше очень интересная мысль идет. Ты исполнил сердце мое веселье с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Знаете, хлеб и вино, таким языком условным, это достаток. Это то, что необходимо. И вот насколько вот это было сердце свободно у Давида, я мог бы понять, что он сказал так, Господи, что ты исполнил мое сердце весельем и радостью, потому что у меня хлеб и вино умножились. Этот вопрос понятный? Всем приятно, когда есть все.